Макс, ты не кушаешь. Сидишь и смотришь на дверь, Нел тронула меня за плечо, вырывая из дум. Я не голоден, Нел, но спасибо, ты у меня прелесть, приобнял жену, легонько шлепнув по пятой точке. На Нел сейчас домотканая юбка, сшитая женщиной по имени Тук. Топ прикрывает грудь, самодельная ткань ценится очень дорого, и мало кто может себе ее позволить. Стихийный базарчик вырос, примыкая одним концом к крепостной стене. Налог торговцы платят натуральными продуктами, но такой обмен неравноценен, пора задуматься о вводе в оборот денег. Металла для этого хватало, у Лайтфута и Рама накопился запас слитков из сплава никеля и свинца. Осталось только продумать форму и размер монеток и можно запускать печатный станок. Нел смахнула тряпкой несуществующие крошки, ячменная лепешка так и лежала нетронутой. С моим возвращением Нел снова отошла на второй план, оставаясь в моей тени. Но грех держать ее в домохозяйках, с моей подачи жена стала первым и самым главным учителем в начальной школе, где вместе с ней Зик учил желающих читать, писать и простым арифметическим действиям. Основное время Зик уделял лечебным травам, в нашем дворце образовались целые снопы засушенных лекарственных трав. Когда у меня оставалось свободное время, я учил Зика готовить отвары, объясняя, против каких болезней и симптомов их использовать. Больных и желающих выпить отвары приходило так много, что одно из помещений, школы, превратилось в мини-больницу, куда основательно перебрался и сам молодой лекарь. Пришлось даже сделать ему внушение, чтобы не готовил отвары всем подряд, а только по показаниям. Наиболее часто встречающиеся проблемы со здоровьем среди жителей пляжа – ушибы, переломы и производственные травмы. Несколько матросов размозжили пальцы во время стройки, варига, двое сломали ногу, а еще один – руку. Дважды сам накладывал импровизированную шину, а в третий раз поручил Зику. Парень быстро усвоил, как достигается иммобилизация, и вполне успешно зафиксировал поврежденную ногу матроса. Зик стал вторым адептом гигиены, после того, как рассказал ему о бактериях и вирусах. Он долго не мог понять, как могут существовать организмы, невидимые глазу. Но когда до него дошло, его параноидальное желание мыть свои руки и руки всех входящих в больницу выводило даже меня. За 10 минут обеда парень мог раз 5 спросить, все ли помыли руки. Оглядываясь назад, с высоты прожитых на этой земле 7 лет, вынужден признать, что только счастливая случайность или небесное благоволение позволило мне выживать все это время. Поначалу беспечность могла стоить жизни мне и моей семье. А неблагоразумная охота, когда, взяв с собой всего лишь одного маа, я попал в плен к неандертальцам, могла разрушить все, что я создавал на протяжении 6 лет. Задержись я в плену еще на полгода, возможно, застал бы на месте плажа пепелище. Остатки русов разбрелись бы по близлежащим территориям, быстро забывая все, что я прививал им годами. Едва вступив на землю, я столкнулся с проблемами, казавшимися в то время серьезными. Помню, как сетовал на книжных попаданцев, мастеров на все руки, которым, рояли, выпадали каждую минуту. Но сейчас, оглянувшись на пройденный этап, вынужден признать, что мне повезло не меньше. У меня в распоряжении оказалась целая МКС, вместо того, чтобы убиваться горем после смерти Михаила, мне следовало бы к сборам подойти тщательнее. Течение вынесло меня в бухту практически неприступную с трех сторон, за хребтом оказалась соль, в горной гряде обнаружилась пещера с ледником. Одних этих подарков судьбы уже более чем достаточно, но небо, или скорее Бермудский треугольник, послало мне еще и американцев. Лайтфут оказался ценнее золота, потомственный металлург и кузнец. Именно благодаря ему у нас появились доменная печь, горн, печь для коксования, кираса и качественное холодное оружие, и это не считая топоров, лопат, пил и ножей. Уильям действительно стал счастливым лотерейным билетом, который я вытащил, даже не представляя его ценности. Не менее ценным, роялем, оказался и матрос Тиландер, умевший обращаться с парусами и строить баркасы, акула, а теперь, варяг, маневрировавший парусами неподалеку в море, подтверждали это. После моего возвращения, когда стих ажиотаж, Герман явился с повинной. Он, краснея и опустив голову, признал, что первую погоню свернул преждевременно, убежденный в моей смерти. И вторую погоню организовал скорее под натиском недовольных русов. Что я мог ему сказать? Что я совсем не держу зла. Ведь продолжи они тогда погоню, я не потерял бы 6 месяцев вдали от дома, многократно рискуя жизнью. Но, вспомнив, как Тиландер рискнул жизнью и подставился под стрелу, спасая Нел, не мог не простить этого добродушного и немного хмурого американца. Герман, все это в прошлом, у русских есть поговорка, кто прошлое помянет, тому глаз долой. Просто помни, мы, русские, никогда не сдаемся и никогда не прекращаем погони или поисков, пока не получим неопровержимых доказательств. А когда получаем их, то мстим. И мстим так, чтобы другим не повадно было. А так как ты теперь рус, как и все мы здесь, давай придерживаться таких правил. Мы не отступаем, не сдаемся и за кровь близких людей заставляем врага заплатить кровью. Я понял, этого больше не повторится. Вы, наверное, и в самом деле бессмертный, потому что выжить и вернуться из плена людоедов, такое даже в книгах не встречал, Тиландер приложил руку к виску. Разрешите идти, сэр. Вольно, матрос первого класса Тиландер, и спасибо, что спасли мою жену. Это был мой долг перед вами, американец улыбнулся краешком рта. После ухода моряка я окончательно простил его в своей душе. Это произошло 8 месяцев назад, а сейчас достроенный варяг проходил испытания в море. На него я установлю крупнокалиберный пулемет и несколько баллист. Пусть я не стану пиратом Карибского бассейна и не смогу захватывать корабли противника, так как их еще нет в помине, но стану владыкой моря. Владыка моря, вслух произнес слово сочетание, словно пробуя на вкус. А ничего так звучит, мне нравится. Глава 2. Шестое чувство неандертальца. Прошло почти около месяца, прежде чем явился преисполненный гордости Тиландер и предложил небольшую морскую прогулку на стоящем. У причала, в Ариге. Я предложил Нел сопровождать меня в эту небольшую прогулку, на что та радостно согласилась и бросилась переодеваться, выбирая из 2 юбок. Кроме Нел со мной отправился Бер, теперь не оставлявший меня одного, и Санчи, который прослышал про мое желание выйти в море и уже сторожил меня у причала. Макш, не ходить, плохо, даже спустя 8 месяцев проживания в плаже, Санчи не научился свободно говорить. Его фразы состояли из одиночных слов, чаще всего, существительных и глаголов. «Все нормально, Санчи, мы с тобой на паре бревен Дарданеллы пересекли, что может быть опасного на большом корабле?» Отмахнулся я от неандертальца. Но тот не собирался отступать, стальная клешня схватила меня за запястье, едва не заставив вскрикнуть от боли. «Га, я чувствую опасность», — неандерталец смотрел спокойно, но твердо. «Ха, все нормально, здесь безопасно», но Санчи мой ответ не удовлетворил. «Га, опасно, очень опасно», — неандерталец едва не рычал, стараясь донести до меня мысль, что выход в море приведет к катастрофе, и я сдался. Сдался, вспомнив, как часто чутье Санчи спасало нас от гибели, сдался, припоминая льва, уступившего мысленному воздействию неандертальца. «Герман, отложим поездку», Санчи нервничает и переживает, он чувствует опасность. «Судно надежное, может не стоит придавать значение словам и чувствам дикаря. И море очень спокойное, ветерок нас резво погонит в открытое море, где мы сможем в полной мере насладиться скоростью», американец не настаивал, но слова его казались разумными. Я чуть было не наплевал на все страхи Санчи, но, вспомнив, что обещал себе быть предусмотрительнее, все же отказался от морской прогулки, чем вызвал досаду у Нел, которая с неприкрытой неприязнью смотрела на неандертальца, понимая, что именно к нему я решил прислушаться. Но выказать открытое недовольство побоялась, помня о моей привязанности к Санчи. Переговорив пару минут с Тиландиром и отложив прогулку на день, решил навестить Рама и Лайтфута. К моему удивлению, Бер тоже серьезно отнесся к словам Санчи. Как и следует заправскому телохранителю, он даже обыскал корабль на предмет возможной опасности. Ничего не найдя, все равно оставался настороже, держась возле меня в шаге, в полной готовности реагировать на угрозы. Вчетвером мы дошли до кузни, где орудовали Рам и Лайтфут, радостно приветствовавшие нас издалека. В последнее время кузнецы больше работали над орудиями труда, мотыги, лопаты, топоры. Они выковали железный клин, и теперь саха стала не одноразовой, а нормальной, с металлическим ножом, что заметно ускорило вспахивание земли, облегчив труд пахарей. «Здравствуйте, сэр», — приветствовал меня Лайтфут, вытирая грязные руки куском шкуры. «Макса, это Рам показывает свою радость и почтительность». Будучи по природе немногословным, он даже улыбался крайне редко. Для него не существовало авторитетов, кроме меня. Правда, женившись, полукровка стал немного мягче и не таким грубым, как раньше. Женщина и в каменном веке лепила из мужчины, как из воска, если у нее имелась голова на плечах. «И вам доброго дня, кузнецы плажа», немного витиевато ответил я на приветствие и, не дожидаясь обмена любезностями, продолжил: «Уильям, как ты относишься к идее, что мы начнем чеканить свою монету?» «Монету? В смысле, деньги, сэр?» Лайтфут разинул рот от удивления. «Да, деньги. Из сплава никеля и свинца, чтобы было и достаточно пластично, и в то же время твердо. Думаю, нам хватит монет нескольких номиналов. Что скажешь?» «Не знаю, не думал об этом. Здесь разве нужны деньги, если все меняется и практически полное обеспечение на государственном уровне?» Американец даже развел руками, дескать, зачем деньги, если все и так халява.